Глава пятая. Вчетвером они уединились в небольшом помещении. Нужно было обсудить все, что касалось будущей командировки. Обсуждать было что. Командировка предстояла необычная. Вернее сказать, необычными в первую очередь были предполагаемые враги, с которыми предстояло сражаться. Шутка ли сказать, вампиры, вурдалаки и прочая нечисть. Таких-то и в природе быть не может. А вот нате вам, вдруг появились. И ведь не скажешь, что это шутка. Какие уж тут шутки. Это приказ начальства. А спецназовское начальство шутить не любит. Тем более таким нестандартным способом. Значит, вампиры. Ну и ну. Что именно сказало начальство насчет этих самых кровопийц? Спросил Дубко. Не так уж и много. Пожал плечами Богданов. Сейчас Вьетнам воюет с Америкой. Ну, это мы и без начальства знаем. Махнул рукой Дубко. «А ты не перебивай», — сказал Богданов. «Ты слушай. Итак, война вьетнамцев с американцами. Вроде бы и те люди, и другие тоже люди. Но с недавнего времени в джунглях появилась еще одна непонятная сила. Вурдалаки», — сказал Геннадий Рябов. «Они самые», — подтвердил Богданов. «Так мне сказало наше начальство». «Как хоть они выглядят?» — недоверчиво поинтересовался Федор Соловей. «А как вообще выглядят вурдалаки?» — усмехнулся Богданов. — Откуда мне знать? — дернул плечом Соловей. — Я с ними не встречался. — А вот вьетнамцы встретились, — сказал Богданов. — Но от них об этих кровососах узнало и наше начальство. — Так как же они выглядят? — повторил свой вопрос Федор Соловей. — Насколько я уразумел, как и полагается выглядеть упырям, — сказал Богданов. — Лохматые, со страшными харями. А уж как завоют, волосы дыбом встают. Появляются из джунглей по ночам, нападают на вьетнамцев. Убивают. С убитыми поступают в буквальном смысле по-зверски. Подвешивают на ветках деревьев, сдирают кожу, потрошат, выпускают кровь. Да так и оставляют висеть. И к каждому мертвецу пришпиливают карту. Туз-пик. «Ты говорил, что они убивают исключительно вьетнамцев», — сказал Дубко. «Это так и есть на самом деле?» «Так или не так, никто толком не знает». — ответил Богданов. — Во всяком случае, фактов нападения на американцев вроде как не зафиксировано. Хотя кто знает. Может, американцы такие факты скрывают? Кто их знает? — Ну, а какой-нибудь фото тех упырей раздобыть не удалось? — спросил Соловей. — Фото? — хмыкнул Богданов. — Это во вьетнамских-то джунглях? Кто бы их там фотографировал, тех вурдалаков, да еще ночью? — Нет, у американцев, возможно, такие фото имеются, но вот у вьетнамцев их нет. «И как вьетнамцы к ним относятся, к этим чертовым вурдалакам?» — спросил Дубко. «Боятся», — сказал Богданов. «Стараются от них убежать или от страха впадают в оцепенение. И тех, кто впал в оцепенение, вурдалаки убивают». «А убивают каким способом?» — спросил Рябов. «В основном ножами или еще чем-то острым», — ответил Богданов. «Так вроде утверждают сами вьетнамцы. Но бывает, что и расстреливают». «Упыри? Расстреливают?» — удивленно спросил Дубко. — Это что же получается? — Это получаются какие-то современные вурдалаки, которые шагают в ногу с техническим прогрессом. — Интересно. — А еще интереснее то, — сказал Богданов, — что оружие, из которого вурдалаки расстреливают вьетнамцев, предположительно американское. — Американское! — протянул Дубко. — Ну тогда все постепенно становится на свои места. Коль оружие американское, то и упыри, скорее всего, тоже американские. «Может, оно и так, а может, и не так», — возразил Богданов. «Предполагать можно все, что угодно, но предположение — вещь ненадежная, нужны доказательства, а их у нас пока нет. Собственно, мы и едем в джунгли, чтобы собрать такие доказательства». «Да, но оружие-то американское», — не желал сдаваться Дубко. «И что с того?» — пожал плечами Богданов. «Ну, американское. Так ведь его можно раздобыть где угодно. И не обязательно в Америке, сам знаешь». «А вот меня интересует другой вопрос», — проговорил Федор Соловей. «Вампиры и стреляют». «И что с того?» — не понял Богданов. «Ну, стреляют». «Как-то не по-вампирски получается», — сказал Соловей. «Уж слишком они какие-то современные». «Вот и я о том же», — поддержал Федора Дубко. «У вурдалаков другой способ убийства», — продолжил свою мысль Федор Соловей. «А эти, видишь ли, постреливают». «Можно подумать, ты так хорошо знаешь привычки вурдалаков», — рассмеялся Рябов. «Интересно, из каких таких источников?» «От бабушки», — спокойно ответил Соловей. «В детстве она мне рассказывала много всяких интересных сказок, в том числе и про всяких упырей. Так вот, в сказках они никогда не стреляют. Они убивают по-другому». «Маскарад», — скептически заметил Дубко. «Переоделись американские солдатики в костюмы упырей и вперед. Да еще и туз-пик, знак смерти, понимаешь ли. Спектакль. Вот и вся разгадка». «Да, но для чего это им понадобилось?» — не согласился с товарищем Соловей. «Ну, чтобы было страшнее», — неуверенно предположил Дубко. «Страшнее кому?» — спросил Соловей. Вопрос был настолько неожиданным и по-своему парадоксальным, что все невольно рассмеялись. «Нет, что-то здесь не так», — сказал Федор Соловей, когда смех утих. «Что-то не стыкуется». «Ты это о чем?» — глянул на него Богданов. «О чем?» — рассеянно спросил Федор. «А вот о чем. А что, если это и вправду какие-то чудища? Настоящие чудища, а не ряженые. И состоят они на службе у американцев». «Ну, брат», — махнул рукой Дубко, — «настоящие упыри. Это говорит старший лейтенант советского спецназа. А вот не надо было тебе в детстве слушать бабушкины сказки. Наслушался и городишь, что ни попадя. Это же надо такое удумать. Настоящие вурдалаки. Или, может, какие-нибудь оборотни? Да без разницы. Ты соображаешь, что несешь?» «Говорят, у американцев есть всякие секретные лаборатории, в которых они проводят опыты», — спокойно возразил Соловей. «В том числе и над людьми. Разве ты об этом не слышал?» «Ну, слышал», — неохотно признался Дубко. «Вот видишь, слышал», — сказал Соловей. «А может, они их уже вывели в своих лабораториях?» «Кого вывели?» — уставился на Федора Дубко. «Ну, всяких вурдалаков, вампиров, оборотней. И зачислили их в свою армию. И вот теперь они воюют во Вьетнаме». Слова, сказанные Федором Соловьем, были настолько неожиданны, странны и нелепы, что Дубко, Рябов и Богданов даже не нашлись, что на них возразить, и только рты разинули от изумления. «Ох, хотел бы я посмотреть на твою бабушку», — опомнился наконец Дубко. «Поезжай на Алтай, там и увидишь», — улыбнулся Федор. «Деревня Завьялова. Спросишь бабку Соловьиху, любой покажет». «Жива, стала быть, бабушка». Дубко тоже улыбнулся. «А то как же», — ответил Федор. «Жива. Мы сейчас не в том положении, чтобы сходу отбрасывать то или иное предположение», — сказал Богданов. «Даже такое, какое выдал Федор, тем более что, как знать, может, они и вправду вывели в своих лабораториях что-нибудь этакое. В конце концов, еще в XIX веке писатели-фантасты в своих книгах о подобном писали». «Так то фантасты», — отмахнулся Дубко. «Они чего только не напишут». «Ну, не скажи», — не согласился Богданов. «Всякая фантастика рано или поздно становится реальностью. Ну или почти всякая. Ведь боятся же вьетнамцы этих вурдалаков. Или кто они есть на самом деле? Вопрос, почему боятся?» «А ты бы не испугался?» — спросил Дубко. «Я-то?» — улыбнулся Богданов. И все опять рассмеялись. «Вся штука заключается в том, — после всеобщего смеха сказал Вячеслав, — что люди обычно боятся не вымышленных, а реальных существ. Вот отчего вьетнамцы испугались этих вурдалаков, или пес их ведает, кто они такие. Американцев они не боятся, а этих испугались, вплоть до паралича». «Ну так ведь они, эти вурдалаки, страшные», — сказал Дубко. «Ты ведь сам об этом говорил». «Да, но ведь и вьетнамцы немалые дети», — возразил Богданов. «Они бывалые и храбрые солдаты. А вот же испугались. Значит, эти самые упыри не просто какая-то дешевая детская пугалка, коль их страшатся взрослые люди. Смерти в бою они не боятся, а тут испугались. Как хотите, но тут кроется какая-то тайна, которую мы и должны разгадать». Слова, сказанные Богдановым, произвели впечатление. Все замолчали, всяк по-своему их обдумывая. «И когда отбываем?» — спросил, наконец, Дубко. «Когда будем готовы?» — ответил Богданов. «Что значит «будем готовы»?» — не понял Рябов. «Нам собраться, только подпоясаться. Сам ведь знаешь». «Знаю», — кивнул Богданов, — «но...» Он хотел добавить еще что-то, но Федор Соловей неожиданно его перебил. «Здесь нужна не просто сама по себе готовность, а готовность особого рода, специальная готовность. — сказал он и глянул на Богданова. — Я правильно говорю? — Да, правильно, — кивнул Богданов. — Продолжай. — Так вот, готовность особого рода, — продолжил Соловей. — Что я имею в виду? Допустим, прибыли мы во Вьетнам, в джунгли. И что дальше? Как нам действовать? Ведь мы даже не знаем, с кем нам придется иметь дело. Ладно бы это были люди, а то ведь черт его ведает, кто они. И что мы будем делать? Как воевать? Каким оружием? — Ну, не слишком уверенно произнес Рябов. — На месте и разберемся. Решим и эту задачку. — Прежде чем решать задачку, необходимо знать ее условия, — сказал Соловей. — А мы его не знаем. Вернее, знаем лишь очень предположительно. А предположительность в нашем деле опасна. Зачастую это для нас погибель. — И что же ты предлагаешь? — спросил Дубко. — Побольше узнать об этих вурдалаках, — сказал Соловей. — А затем уже отправляться во Вьетнам. — И от кого же мы это узнаем? — спросил Дубко и не удержался от ехидства. — А давай выпишем твою бабушку, пускай она прочитает нам парочку лекций. — Нет, — улыбнулся Соловей, — она не приедет, шибко старенькая. — А вот если разыскать какого-то ученого... — А что, такие есть? — спросил Дубко. — Наверное, есть, — ответил Соловей. — А коль есть, то и найдем, и пускай он нам разъяснит. Идею Федора об ученом поддержали все — и Рябов, и Богданов, и даже скептически настроенный Дубко. А ведь и в самом деле вынес заключительное решение Богданов. Ехать наобум — дело опасное. Это как завязать себе глаза. Будем искать ученого.